сын мой, когда во имя мое совершаешь дела, расцветают они цветом особым. Основа самоотверженности заложена в делах во имя мое творимых. Так именем моим можно начинать день, можно его продолжать и можно заканчивать. И когда имя мое войдет во все дела твои, как основание, светлыми станут дела. Светоносной должна стать вся жизнь, и тогда ступенью носителя света станет она. Свет свой миру нести незатемненным станет подвигом жизни. В утро лучах указую тебе каждодневно, как светоносителем стать, свет свой умножая на делах каждого дня. Не имеет значения, что делают руки, или как действует мысль или чувство, если они светоносны. Светоносно можно точать сапоги, светоносно можно мыслить за каждым трудом, свет свой вокруг изливая. Свет этот будет явлением тонкого мира, невидимым глазу земному и невидимым людям, но бессознательно ощущаемым ими и яро привлекающим их. Как мошки на светоч во тьме, люди стремятся к свету зажженного сердца, яро отягощая его. Не имеют значения ни их убеждения, ни образ мысли, ни то, как или кем они называют себя, или какое положение занимают в жизни. К свету пылающего сердца тянутся все, даже не отдавая себе отчета, что их привлекает. Только тьма восстает и рычит на несущего свет. Нелегка жизнь светоносца, хотя бы по одному тому, что слишком уж велика разница в вибрациях окружающей среды и излучении его микрокосма. Происходит постоянная светоотдача по принципу сообщающихся сосудов. Свет не только приходится отдавать, но и пополнять и поддерживать его постоянно. Но неугасимо пламя и неисчерпаем источник, и нет сил в мире его потушить, если перейдена та граница, за которой возврата вспять нет. Осознание, что двигаться можно лишь только вперед и только лишь кверху, силы дает духу противостать всему, что идет против света и что свет угашает. Эта борьба света, который внутри, с тьмою, которая вне, и с тем, что еще не изжито, трудна и напряжена до предела. На пределе всех сил идет ученик через жизнь, устремленный к владыке. Победителем должен идти и дойти, ибо победе суждено.